Глава 8. Ярослав на пути к гигантскому языку голубого пламени уже потерял счет времени. Дни сменялись днями, изматывая сознание мучительной неопределенностью. Периодически он забирался на деревья повыше и обозревал оттуда окрестности. Цель путешествия приближалась очень медленно. Ночевал Ярослав на деревьях, пускай и не таких удобных, как баобаб, но столь же успешно защищающих от ночных посетителей. Ночь, когда он был атакован гигантской жабой, научила его главному: если хочешь жить, не высовывайся. И Ярослав, в меру своих способностей, старался не высовываться. Он таился, пытаясь идти как можно незаметней. Теперь он спешил подготовить ночлег задолго до наступления темноты. Иногда он охотился на зверей, ну а чаще всего они на него. Добычей Ярослава становились либо ящеропудели, либо крысоморды. Крысомордами он называл тварей, похожих на крыс-переростков, достигающих размеров кавказских овчарок с земли. Как и большинство здешних животных, они были покрыты костяной шипастой броней, с когтистыми лапами и огромными зубищами. Магия у них тоже была. Мерзкая такая магия. Магия невидимости. Нет, Ярослав понимал, что невидимость — это, конечно, круто. Он, например, от такой магии не отказался бы. Но вот враг-невидимка — совсем не то, что нужно его изнеженному организму. Его спасало только обострившееся до предела чувство опасности и сверхъестественная интуиция. Ярослав не мог лицезреть невидимок, но он был в состоянии их чувствовать, предугадывать их удары, определять местоположение. Это нельзя было описать словами, просто чувствовал и все. Когда же крысоморду удавалось убить, то невидимость сползала с ее тела, словно плащ. Всех животных этих мест объединяла одна довольно неприятная черта. Они были совершенно непуганные. Судя по всему, первозданная природа наложила свой отпечаток, и эти твари не знали, что за зверь такой — человек. Поэтому, только увидев Ярослава, глупые твари сразу же решали им пообедать. Понятное дело, это его очень нервировало. Особенно неприятно было, когда выяснилось, что плеть Нергала, идеальная для борьбы с ящеропуделями, совершенно не действует на крысоморды. Это открытие стоило Ярославу страшного на вид, но абсолютно не опасного для жизни шрама и потерянных нервов. Спас его тогда чрезвычайно удачный удар накачанного силой посоха. Получив от невидимки кровоточащую рану и усилием воли остановив кровь, Ярослав только и успел, что резко двинуть посох в то место, которое показалось ему наиболее подходящим. И он вогнал свое нехитрое оружие прямо в раскрытую пасть зверя, буквально разворотив тому башку. После каждой такой стычки Ярослав сразу старался выпотрошить добычу, пытаясь постичь, в меру своего разумения, конечно, внутреннее строение этих существ, выискивая наиболее уязвимые места, понимая, что это существенно увеличивает его шансы на выживание. Пропала куда-то брезгливость. Чаша весов, на которой лежала жизнь Ярослава, перевесила все остальное. Узнавал он и приятные вещи. Так оказалось, что органы, определенные им как печень и сердце, после употребления в пищу давали мощнейшую энергетическую подпитку организму. Это было особенно важно в свете другого открытия Ярослава, заключающегося в том, что он может обессилить и не суметь открыть себя силам мира, тем пульсирующим током энергии, к которым он уже привык обращаться. Жизнь дикаря налаживалась. Ярослав обрастал даже новыми вещами. Ему все же удалось создать что-то вроде костяного кастета с двумя шипами. Шипами служили клыки первых встреченных Ярославом ящеропуделей. Больше ему столь здоровенных экземпляров не попадалось. Было особенно обидно за ту пару, что он загубил. Ярослав обрабатывал клыки силой, стараясь проделать нужные канавки и бороздки у самого основания, но первый блин всегда выходит комом. В качестве рукояти или основы служила костяная лопатка, правая лопатка крысоморды, та, что над сердцем. Она существенно отличалась по энергоструктуре от левой, и Ярослав интуитивно принял верное решение, выбрав именно ее. Обработав и добившись желаемой формы, он объединил клыки и лопатку. Получилась довольно удобная конструкция. Рукоять, как влитая, лежала в руке, а два клыка, словно два ножа, выглядывали из сжатого кулака. Первый клык был между указательным и средним пальцами, а второй — между безымянным и мизинцем. При нанесении ударов у Ярослава очень естественно получалось напитывать кастет силой, что превращало его в смертельное оружие ближнего боя. Вот только в ближнем бою можно было и не успеть этот кастет применить. Меню Ярослава составляли плоды с деревьев и кустарников. Чувство опасности исправно сообщало об угрозе отравления тем или иным из них. Сок некоторых плодов заменял и воду, которая встречалась только в мерзко пахнущих лужах. Так что Ярослав питался неплохо. Он даже пережаривал мясо на костре и пытался печь некоторые плоды в золе, пока наладившаяся была жизнь не подкинула новых сюрпризов. Ярослав уже подумал было, что хищников, представляющих для него реальную, неотвратимую угрозу, в лесу почти нет. Ящеропудели и крысоморды ходили поодиночке и очень редко стаями. В случае встречи со стаей Ярослав всегда успевал залезть на дерево. Эта идиллия, этот первозданный Эдем, продолжался в течение месяца пути, пока началось все с атаки двух осатаневших крысоморд. Деревья были вроде и близко, но залезть на них не было никакой возможности. Сжав в правой руке кастет, Ярослав повернулся туда, где скрывались под пологом невидимости твари. «Идите ко мне, крысы! Ну?» Голос дрожал от ярости, скулы сводило от еле сдерживаемой ненависти. Дикий образ жизни обогащал Ярослава не только новыми навыками и способностями, но и будил первобытные инстинкты. Вот и сейчас, скалясь и рыча, словно дикий зверь, припадая к земле, защищая живот, Ярослав застыл в неподвижности с занесенной для удара рукой. Клыки кастета звенели от силы. Кровь стучала в висках. Мир знакомо поплыл. В последнее время в моменты крайнего напряжения у Ярослава убыстрялась не только скорость реакции, но и скорость движений всего тела. Все замерло. Исчезли все звуки. Были только человек и две твари. Ему не надо было их видеть, он и так знал, что они здесь. Он ощущал всем своим существом, как перекатываются напрягшиеся для прыжка их мышцы, как в вожделении капает слюна из полуоткрытых пастей. Словно стряхнув оцепенение, разорвав вязкую тишину, твари рванули вперед. Одна явно рассчитывала прыгнуть и сбить человека ударом в голову, вторая приценивалась к ногам. Действия были слаженными, чуть ли не отрепетированными, словно неведомый дрессировщик натаскал животных на работу в паре. Но это не смутило Ярослава. Буквально в последний миг перед ударом, практически распластавшись на земле, он плавно перетек влево. Когти, перепрыгнувшие через него твари, едва не чиркнули по спине. Вторая же, явно ожидавшая, что Ярослав уйдет от удара вправо, повернулась туда мордой, широко разъявив пасть. Резким маховым ударом Ярослав вспорол ее правый бок и кувыркнулся вперед. Издав негодующий вопль, зверюга попыталась ухватить зубами обидчика, но того уже не было на прежнем месте. Завершив кувырок, он напал на тварь сам. В этот момент перепрыгнувший его поначалу зверь вернулся назад и налетел на уже подраненного. Обе твари оказались сбиты с ног. Ярослав воспользовался моментом и полоснул когтями кастета по открывшемуся на мгновение горлу подранка. Кровь забила фонтаном, лапы в судорогах заскребли землю. Еще толком не участвовавшая в бою зверюга отскочила в сторону. Издыхающий зверь лежал как раз между Ярославом и готовый к схватке крысомордой. Ярослав буквально кожей ощущал, как взгляд зверя ощупывает его тело. Он понимал, что гибель собрата не остановит монстра, которому неведомо, что такое страх. Хищник сейчас выискивал слабые места и готовился к молниеносной атаке. И тут еще сильнее взвыло чувство опасности. Как ни странно, она исходила не от замершей крысоморды, а из-за спины Ярослава. Причем эта опасность стремительно к нему приближалась, как-то стелясь по земле. Он инстинктивно совершил заячий прыжок вправо и понесся к деревьям. Что-то подсказывало, что справиться с новой угрозой ему не под силу. Топот за спиной говорил о том, что крысоморда бросилась в погоню. Надежды убежать от четвероногого зверя не было. Ярослав приготовился совершить резкий поворот в сторону от траектории прыжка догоняющего, как вдруг панический, предсмертный вопль огласил окрестности. «Фиг вам, не оглянусь!» Мысль пронеслась в голове, словно метеор, и осталась далеко за спиной. Ярослав еще поднажал и запрыгнул на ветку, которая была на высоте где-то 3 метров. Не останавливаясь на достигнутом, он полез выше и уже оттуда оглядел место сражения. А посмотреть было на что. То, что раньше было бесстрашным охотником, хищником и противником Ярослава, мертвой грудой лежало на земле, а по нему ползало некое существо. Именно существо, ибо животным оно не было. Его можно было описать как желтый скелет удава, но только двигающийся, чрезвычайно быстрый и убивающий. Скелет змеи, словно цепь, опутывал крысоморду и сжимал ее, сжимал изо всех своих явно немаленьких сил. Наконец, существо сползло с тела и свернулось кольцами в стороне. Только череп, чернее провалами глазниц, был обращен в сторону добычи. Вот немного опустилась нижняя челюсть, и из пасти потекли языки сероватого тумана. Тут Ярослав догадался посмотреть магическим оком и вздрогнул от омерзения. На месте ожившего скелета предстал мерзкий мутно-белый червяк, из пасти которого вытекала еще более мерзкая субстанция, покрывающая теперь мертвое тело. Переключившись на обычное зрение, Ярослав увидел, что туман накрыл труп плотным одеялом и теперь с беззвучным чавканьем начал его пожирать. Это продолжалось какие-то минуты, а затем с шипящим свистом туман втянулся назад в пасть костяного змея. На месте погибшей крысоморды остался белеть дочисто обглоданный костяк. «А ты пищу неплохо усваиваешь». Желание познакомиться поближе с этой змеюкой пропало окончательно. Ярослав еще раз глянул на монстра магическим взглядом и вздрогнул. Сероватая мерзость, составляющая основу чудища, постепенно бледнела, пока не исчезла окончательно. При магическом взгляде на месте костяка была пустота. «Ничего себе!» Ярославу было теперь понятно, почему он не почувствовал приближения гадины. В этот момент, словно в ответ на мысли Ярослава, череп повернулся в его сторону и слепо уставился пустыми глазницами. И появилось, как и в случае благополучно забытого нападения жабы, ощущение вторжения в мысли чужой воли. Скользящие черви этой воли начали вгрызаться в ментальные барьеры Ярослава, которые не были серьезной преградой для врага. Паника поднималась темной волной, подтачивая и без того легко преодолимые барьеры. И тогда Ярослав пошел ва-банк. Он поймал своим взором пустые глазницы черепа и буквально швырнул туда клинок своей воли. Он черпал силы в собственном страхе и ярости, в ненависти и презрении к своей слабости перед какой-то грудой костей, в пережитых опасностях и победах. Выкладывался весь до остатка, опустошая душу. И теперь уже змей начал защищаться. Его барьеры кардинально отличались от используемых Ярославом. Змеиная гибкость, обволакивающая вязкость тумана и иссушающая сила летнего зноя – все это переплеталось в чужой защите. Но ничто не могло остановить Ярослава. Он уворачивался, скользил, а где и проламывался, но неумолимо продвигался к глубинам разума змеи. И тварь запаниковала. Все преграды сложились, как карточный домик, и путь оказался свободен. Неопытный в подобных сражениях Ярослав замер на мгновение, и в этот момент разум существа окутало серебристым вихрем. Ярослав был вышвырнут из чужого сознания. Он обессиленно вжался в кору приютившего его дерева. Сил на сопротивление не осталось. Его можно было сейчас брать голыми руками. Безумная атака, отбросившая противника и чуть не подарившая победу Ярославу, довела того до состояния выжатого лимона. Но костяной змей не спешил атаковать. Судя по покрывающим все его тело темным трещинам, которых не было буквально секунды назад, ему тоже неплохо досталось. Клацнув несколько раз пастью на прощание, тварь заскользила прочь. А Ярослава снова поразило то, что он видел существо, слышал скрип костяшек по земле, но не ощущал его своим внутренним чутьем, словно поляна была пуста. Сделав себе зарубку в памяти, он на подрагивающих ногах спустился на землю и, осторожно ступая, вглядываясь в каждую травинку и прислушиваясь к малейшему шороху, продолжил свой путь. Благо, что тварюга уползла в другую сторону. Высоченный язык магического пламени теперь приближался гораздо медленней. Уже не так полагаясь на свое чутье, до предела напрягая все чувства, Ярослав продвигался к намеченной цели. Часть пути пришлось совершить по деревьям. Костяные уроды попадались все чаще, и Ярослав предпочитал скрываться. Одного единственного ментального поединка ему хватило за глаза. Видеть чудищ он не научился, но вот скрываться самому – это он теперь умел. Более того, он находился в таком состоянии практически постоянно. Для этого и надо-то было собрать свое «я» в огненный шар, а затем разбить его на более мелкие шарики и запрятать их в разные уголки мозга. В результате чего бывшие ранее единым целым фрагменты разума сохраняли свою связь и будучи разнесенными в разные стороны. Это в точности подходило под описание закона единения, о котором когда-то рассказал Ярославу Шепчущий. Ну а манипулировать со своим разумом Ярослав давно уже научился. Так что от магических взоров он успешно спрятался. Осталось только не попадаться на глаза различным тварям и смотреть в оба самому. Тем более, что чем ближе был загадочный источник силы, тем разнообразнее монстры и тем чаще они встречались. Все происходило в духе поговорки «чем дальше в лес, тем толще партизаны». Кто только не попадался на пути. Четырех- и двукрылые зубастые твари, летающие медузы, швыряющиеся молниями направо и налево, двухголовые черепахи, подавляющие волю и стремящиеся высосать разум. Окружающая среда изменила саму сущность Ярослава. Неплохой парень, чуточку скрытный, в меру склонный к одиночеству, романтик в душе и циник на людях, этого совершенно обычного человека не стало. Его место занял хищник, который нападал на более слабых, уступал дорогу более сильным. Наверное, только так и можно было выжить в том кошмаре. В какой-то момент сетка, ищущей человеческий разум силы, настолько уплотнялась, что Ярослав был вынужден впадать в транс, загоняя свое сознание куда-то далеко-далеко, в невообразимые бездны, стараясь слиться с окружающими деревьями, травой, камнями, становясь просто деталью пейзажа. Его тело укрывалось тенями, словно одеялом. Иногда ему приходилось пребывать в таком состоянии по несколько недель, пока угроза жизни не снижалась до обычного для этого лесного ада уровня. Вскоре стали попадаться вообще уж запредельные монстры. К таким чудовищам Ярослав отнес колючих колобков и подземных нарунов. Те были буквально напитаны магией и применяли ее постоянно. Колючие колобки представляли собой невзрачные серые шары, покрытые мелким пухом. Эти твари постоянно катались по земле, выискивая добычу. Встретив противника, чудовище выпускало из шкуры многочисленные шипы, становясь похожим на плод каштана. Затем на кончике каждого шипа начинала светиться искра магического света. Такие искры наливались мощью, потом испускали маленькие молнии, и вот они уже образуют потрескивающий покров силы на всей поверхности шара. И тогда колобок делал рывок в сторону своего противника, превращаясь в кошмарное оружие уничтожения, и разрывал того в клочья, несмотря ни на какую броню. Пробить мерцающий покров монстра не удавалось ни одной из виденных Ярославом тварей. Вдобавок ко всему, колобок буквально высасывал из окружающего пространства магическую энергию. Поэтому твари, чрезвычайно опасные своими магическими ударами, ничего не могли сделать шипастому уроду. Вторым, не менее смертоносным существом, встреченным Ярославом на своем пути, был подземный Нарун. Эту тварь невозможно было обнаружить никаким способом. Она бесшумно передвигалась под землей и была недоступна магическому зрению. Выжил Ярослав при встрече с этим чудовищем совершенно случайно. Он как раз удирал от ветвей зубастого дерева, к которому неосмотрительно подошел, и вдруг почувствовал страшную опасность прямо под ногами. Инстинкт заставил его подпрыгнуть на метр вверх. В прыжке он лихо извернулся и смог уцепиться за ветку вполне мирного дерева. Дальше все было делом техники. За считанные секунды он взобрался как можно выше и только потом позволил себе посмотреть вниз. А там из земли вылезало какое-то конусообразное существо. Вот оно освободилось от земляного плена, твердо встало на ноги и, нелепо дернув задом, развернуло длинные иглы, которые и образовывали конус его тела. Получился гигантский дикобраз с остального цвета иглами, покрытыми потрескивающими молниями. Посмотрев на противника одним глазом, необычное существо завозилось. Молнии пошли гуще, и оно ударило по Ярославу целой связкой энергетических разрядов. Но тот уже был наготове. Он загородился рукой, в которую перебросил значительную часть своего не такого уж и большого запаса силы. И весь сгусток молний, который выбросил подземный житель, окутал кожу разъедающим облаком. Рука буквально испарилась под потрескивающим голубоватым покровом. Яростно рыкнув, Ярослав тряхнул рукой и сбросил полученный заряд в существо под деревом. Тварь зашипела и скакнула в сторону. Энергетический сгусток ударил в землю. Громыхнуло. Яркая вспышка резанула глаза. Отшатнувшийся было Ярослав снова глянул вниз. На месте удара клубилась приличная воронка. Запах озоновой свежести наполнил воздух. А невредимая тварь злобно смотрела наверх. Наконец, поняв, что до добычи не добраться, она сложила иглы и словно в воду нырнула под землю. Так, наиболее безопасной для жизни дорогой оказались деревья. Конечно, там тоже встречались опасности. Те же крылатые твари, маленькие ядовитые змейки, да мало ли кто. Но это сильно отличалось от ситуации на земле. Поэтому Ярослав старался как можно реже спускаться на землю. Шаг за шагом, переход за переходом, цель путешествия приближалась, пока дорогу Ярославу не преградила река. Это произошло рано утром. Свежесть близкой воды уже давно ощущалась кожей. Этот факт довольно сильно нервировал Ярослава, особенно в свете того, что уже пару дней он ни разу не покинул деревьев из-за сопровождавших его парочки подземных нарунов. Мерзкие уроды словно ждали, что человек скоро спустится на землю, и они смогут полакомиться его нежным мяском. А он, будто безволосая обезьяна, прыгал с ветки на ветку, пока деревья не расступились перед ним и не открылась широкая река. На самом деле ее ширина не превышала в этом месте и сотни метров, но для Ярослава и этого было много. Он сидел на не слишком высоком дереве, стоящем в некотором отдалении от остальных. Попал он на него с единственного доступного ему дерева, напоминающего кедр. Не успел Ярослав задуматься о своем дальнейшем продвижении, как уже полузабытые им наруны радостно завыли и нырнули под землю. «Чего же это вы веселитесь, твари?» — спросил он задумчиво. И через несколько минут услышал ответ. То дерево, что ранее послужило ему мостом, зашаталось и рухнуло. Ярослав теперь был отрезан от остального леса. Из земли вынырнули морды нарунов, и внимательные глаза ощупали человека. Не убежал ли? После чего головы опять исчезли. Дерево под Ярославом задрожало. «Вот сволочи!» Чуть ли не восхищенно прошептал он похолодевшими губами. «Четко сработали!» У него не оставалось никакого выбора. Судьба уже в который раз решила все за него. Вскочив на ноги, он, словно заправский канатоходец, пробежал по ветке, направленной в сторону воды. Почти на самом ее конце напрягся и метнул свое тело далеко вперед. Пятки сухо ударились о землю. До воды оставалось около 10 метров. Нужен был один быстрый рывок. И Ярослав сделал его. Он несся с ветром в ушах. Уже давным-давно немытые пятки так и сверкали, а за ним по земле стелились, настигая два наруна. Но Ярослав успел. Какие-то доли секунды он выиграл у смерти, и вот он уже плывет короткими грибками, а монстры беснуются на берегу. Воду они явно не любили. Но Ярослав не давал воли чувствам. Перед ним стояла задача – достичь другого берега по возможности живым, а еще лучше целым. И он отдался решению именно этой проблемы. Сознание привычно растеклось по водной глади. Легкие набрали побольше воздуха, и Ярослав скрылся под водой. Он понимал, что и в воде может обитать всякая отвратительная нечисть, поэтому пересечь эту реку следовало как можно скорее и никем не замеченным. Чистейшая, прозрачная до самого дна река приятно холодила разгоряченную кожу. Все тело работало в едином ритме. Ярослав нырял, находился под водой, насколько хватало дыхания, всплывал, вдох, и все повторялось сначала. Берег приближался, заставляя сердце радостно биться. «Ну, еще чуть-чуть!» Мысль подгоняла тело. На каком-то нырке Ярослав обратил внимание, что ему не хватает воздуха. Словно обруч сдавил грудь и не давал дышать в полную силу. Вынырнул на поверхность и подышал, но удушье не проходило. В голове зазвенел тревожный колокольчик. Сосредоточившись, Ярослав почувствовал, что его буквально окутывает энергетическая сетка цвета грязной воды. Этот кокон понемногу выкачивал из него силы. Если так пойдет и дальше, то он обессилеет и утонет. «Гады!» Заорав от страха и злости, Ярослав ударил клинком своей воли по кокону вампиру. «Получай! На! На!» Ярость клокотала внутри, и кровь застилала глаза. В таком состоянии он не мог не освободиться. Такая тонкая сетка была бессильна против столь чудовищного по силе напора, и разорванная на мелкие клочки, она сползла с Ярослава. Освободившись, он тяжело задышал. Адреналин кипел в крови. Ярослав окинул окружающую воду магическим взглядом, и волосы зашевелились у него на голове. Со всех сторон к нему спешили невидимые обычным взором обладатели насыщенной энергоструктуры тела. Хищные, спрутообразные существа. Ранее невидим для них был он, полностью скрывавший свою мыслительную активность. Но, освобождаясь от кокона, он словно сигнальный огонь зажег для всех хищников этой реки. И Ярослав, хрипло вскрикнув от страха, рывками поплыл в сторону все еще не близкого берега. До него было еще 30 метров, а в положении Ярослава это ой как немало. Все чувства, все устремления направлены к берегу. Сердце затравленно стучит в груди, ужас холодит кровь. «Быстрей, быстрей!» — бьется в мозгу. Рывок и еще один. Уже ощущается мелководье, ноги уже достают до дна, но опасность захлестывает. Нависает над пловцом. Какая-то особо быстрая бестия в непосредственной близости от него, и Ярослав решил рискнуть. Мощным рывком он чуточку, совсем немного, оторвался от преследователя, перевернулся и очутился лицом к лицу с речным охотником. Сразу же, не пытаясь оглядеться или сделать какую-то подобную глупость, он крест-накрест хлестнул силовым жгутом плети Нергала. И, не рассматривая, что там стало с врагом, снова повернулся к берегу и понесся вперед. Оставшиеся метры он преодолел на одном дыхании. Пулей, вылетев на берег, Ярослав поискал глазами того места, где он ударил по монстру. А там кипела вода. Хищники самых разных мастей бились друг с другом за обладание лучшими кусками поверженной твари. «Знай наших!» Подкинув в правой руке самодельный кастет, он, насвистывая что-то очень торжественное и невероятно гордое, углубился в близко подступивший к реке лес. Впечатление немного портил только дрожащий голос, но зрителей здесь не было, а значит, нечего и стыдиться. Некое незнакомое ощущение заставило тревожно забиться сердце. Чувство опасности молчало. Ярослав огляделся. Столб голубого магического огня был совсем близко. Испускаемые им флюиды силы уже пощипывали кожу. Он звал, тянул, манил к себе. Хотелось плюнуть на все и, сломя голову, понестись к неведомому источнику. Мучительно заныло все тело. Источник силы, спрятанный глубоко в сознании, начал испускать волны дурмана. Канаты воды, защищавшие разум от вторжений извне и от осознания тягостной безысходности вечного одиночества, оборвались. Словно темный омут затягивал Ярослава, поглощая рассудок, замещая его первобытными инстинктами. И вот уже осторожно ступает по древней земле двуногий хищник.